Сорокин закричать успел, так мы и сами шумнуть хотели. Давай, Литвина, из дома вон его выбегать. На Семена кивнул старый заяц. В моем доме дети сатаны решили устроиться. На своей смеси суздальского с немецким и жемайтийским прохрипел десятник. Ну и... не выдержал кисель. Ну и положили всех, 8 человек. Тут от соседнего дома еще 4 бегут. Их вот непонятно, темно, может, и всех, но показалось мне, что один за забор бросился. И вот тут как ливанет дождь. Я такого и не упомню, что он специально, чтобы нам охоту всю испортить. Пришлось уходить. «А что так долго тогда?» — удивился барон. «Так мы в плен одного взяли». «И где он?» Все стали оглядываться, лыцаря ища. «А нету! Так утоп он!» «Как утоп?» — сдвинул брови фон Лаутенберг. «Как все тонут! Насмерть!» Глава 22. Событие 64. Все утро шел дождь, весь день шел дождь. «Дядька Семен, я где-то слышал, что если на лук надеть тетиву из шелка, то из него можно и в сырую погоду стрелять», — вспомнил Иоганн, прочитанный когда-то роман про попаданца. Там именно так главному герою удалось отбить атаку врагов. Разорвали шелковую рубаху на ленточке и сплели для луков тетивы. «Не слышал. Так нету у нас шелковых». «Подожди, можно же попробовать. У мачехи есть сюрко из шелка зеленого, толстый, кажется, атлас называется». «Кизельбашская ткань, видел. Больших денег стоит». «Какие деньги? О чем ты? Отрежем от подола пару полосок, скрутим тетиву и проверим, растягивается ли она при дожде. Если лук будет нормально стрелять, то сможем и при дожде Литвинов и повстанцев этих бить, а то они подойдут сегодня к вечеру к замку, а завтра штурм начнут, а нам и защищаться нечем». Все врут календари. Во всех книгах про средние века и в фильмах даже про какого-то английского короля с 8 женами полы в замках глиняные или каменные, и соломы на них за каким-то лешим навалили. Возможно, на первых этажах у нищебродов это так и есть, но на втором этаже должно быть перекрытие, и сейчас нет других материалов, кроме дерева, чтобы это перекрытие сделать. И вот спрашивается, а за каким таким хреном придумать такое хитрое дизайнерское решение и поверх досок землю сыпать, ее утаптывать, а сверху соломки? Ну, не иначе, чтобы мягче падать. В общем, никаких ни каменных, ни земляных полов в замке не было. Да, ступени лестницы были из камня, но вот полы деревянные. Если честно, то доски были так себе. Никакой рубанок или фуганок над ними не работал. Более того, они еще и разной толщины были, и неравномерно разной, а фрагментарно. Тут правая доска чуть выше, потом полметра они вровень, а дальше левая на 0,5 сантиметра выше. Если помещение маленькое, то от этого и незаметно почти. Ну вот как в кабинете отца, например, где Иоганн поселился. А вот в Гридницкой прямо раскинулось море широко, будто легкая зыбь по воде прошла. А еще полы скрипят, тайно по ним не пройдешь. Всем слышащим они проскрипят, что оттуда-то, туда-то какая-то сволочь крадется. Иоганн в комнате мачехи вздрогнул. Зашел, наступил на доску, она как заскрипит в полный голос: «Караул, грабят!» До этого и не был толком. Стены тканью задрапированы, даже гобелен торчит между окон, и он явно не европейский. Турецкий, наверное. Их манера людей и животных рисовать, коверкая пропорции. С обоих сторон от кровати с балдахином стоят сундуки. Парень к левому направился. Он оказался не заперт, но, перешерудив его весь до самого дна, Иоганн зеленое сюрко не нашел. Сюрко — это вроде как платье, только без рукавов. Оно длинное до самого пола и от пояса сильно расширяется. Но ничего, никаких каркасов проволочных еще не придумали, и оно просто складками свисает. Второй сундук чуть совсем не разочаровал Иоганна. Зеленого Сюрко не было. Пацан уже было решил, что мачеха его с собой забрала, как увидел блеснувший искрами зеленый материал на самом дне сундука. Все это время Семен стоял на пороге и не решался зайти в женскую спальню. Иоганн протянул ему платье. Десятник попробовал материал на прочность и растяжение, потом осмотрел швы. «Плохо. Вот смотри, везде швы. Оно как бы из клиньев сшито». Иоганн посмотрел подол. «Точно, вставлены клинья. А сколько длина тетивы?» «На вершок меньше длины лука». «А сколько?» «Понятно. Тут где-то длина клиньев метр. Ай, половина сажени. Значит, будем не от подола отрезать, а вот так от низа до пояса в клиньях полоски вырезать». Вырежем три полоски и сплетем их. «Ох, и достанется тебе от Марии!» — почесал бороду Семен. «Если замок возьмут штурмом и убьют нас всех, то и не страшно. Но встретимся в раю, я у мачехи прощения попрошу. А ежели отобьемся, то новое ей куплю. Мыло продам и куплю». «Как-то были мы с боярином, с отцом твоим в Риге на рынке. 10-12 шиллингов за ярд тонкого шелка просили купцы. Марка целая». «Так это за ярд, а тут атлас еще, а не простой шелк. Тут все 4 ярда с учетом этих клиньев». «Все, не расстраивай меня. Думаешь, погибнуть лучше? Продам мыло и купим платье, если живыми останемся. А мертвые срама не имут». «Хорошо сказал. Чего уж. Пошли резать и крутить». Из сюрко в результате получилось нарезать полосок и скрутить тетивы на все 9 луков. А вот на арбалеты уже не хватило. Коротких-то кусочков полно осталось, но не будешь же их связывать. За этими хлопотами и день закончился. Дождик то прекращался, то снова начинался, то моросил так, что непонятно, идет он или нет. И ни одной хоть малой прорехи в тучах. «Нет уже майтийцев», — на вечернем совете в Гридницкой сообщил всем несведущим барон. Все и без него знали. Ну, разве старый заяц со сна глаза протирал? Ему в ночную стражу заступать, вот он со своими арбалетчиками и отсыпался впрок. «Выйдем снова на дело, как стемнеет», — для него как раз сообщил десятник Семен. «Для луков сделали шелковые тетивы. Вы не пойдете. На ваши арбалеты шелка не хватило». «У нас есть заветные сухожилия. Они на дожде, конечно, размокают, но не так быстро, как пеньковые. Если натянуть прямо перед боем, то на десяток-другой выстрелов даже в сильный дождь хватит. Так что не дури, десятник. Пойдем все вместе, как и в прошлый раз». «Их осталось-то там 3, пусть даже 3,5, и они точно не будут нас ждать. Увидели же стрелы, и вывод такой же, как и ты, сделают, что в дождь мы стрелять не сможем», — хрипящим своим голосом Ганс выговорил Семену. «Два рода войск сошлись. Пехота говнодавы против элитной тяжелой конницы». «Я разве против? Если сможете стрелять, то, конечно, участвуете». Событие 65. На этот раз после ухода партизанского отряда «Шелковые струны» в рейд по тылам врага Иоганн не сидел, спички себе в глаза вставляя, а наоборот пошел сразу баиньки. Чего сидеть, придут, разбудят, расскажут. Пришел, лег, укрылся с головой теплым одеялом на пухе утином и не спалось. Мысли набросились. Не о партизанах думал. Думал о людях на том берегу. А, это ведь перебирались они туда в теплый день. Бабье лето в разгаре было. А теперь дождь с утра до вечера, и температура упала до 7-8 градусов. А ночью ведь и еще ниже опустится. А там куча женщин и детей. До этого он как-то не задумывался о жителях баронства. Есть и ладно. Вроде не ропщут и с голоду, как мухи, не выздоравливают. Осмотрел на бесконечную вереницу людей, перебирающихся на тот берег, и поражался. У каждой женщины на руках маленький совсем частый грудной ребенок. так и какая-нибудь старшая сестра еще за руку волокет или на руках несет малыша. Если больше сотни семей в баронстве, то сейчас там под дождем, в холоде и без горячей пищи сидит 200 совсем маленьких детей. Ну да, немцы мать их за ногу, завоеватели в этих местах. При этом непонятно, ведь 200 лет прошло, могли бы и полностью ассимилировать местное население. Так ничего подобного. Немцы отдельно, а летгалы и жемайтийцы отдельно и постоянно восстают. Что-то не так в королевстве датском. Ничем помочь людям на том берегу Иоганн не мог. А вот не спалось. Прожекты строил о построении коммунизма в отдельно взятом баронстве. Что можно сделать, чтобы улучшить жизнь людей? Просто завести с югов, раз кукурузы еще долго не будет, как и картошки, выращивать коноплю и построить фабрику по выделке пеньковых канатов? Проса – это хорошая идея, и урожайность у него не меньше, чем сейчас рожь выдает, и плюсом можно стать эксклюзивным поставщиком веников, где только семена достать, хоть парочку, веник купцам из Леванта заказать, а еще пшеная каша с маслицем, вкуснятина. Под эти мысли прогрессорские и заснул. На этот раз сам проснулся. Никто посреди ночи не разбудил, пошел умываться на улицу, дела всякие утренние делать. И понятно, что именно в это время партизаны и вернулись. Только Иоганн на пипку рукомойника нажал, как на барбакане свист переливчатый раздался, а за ним и крики. «Открывай, засранцы!» — раздался с той стороны ворот рык Альтыхазе, старого зайца. «Мы им сумели! Заурезгебен!» Всыпать как следует. К воротам все бросились и не смогли открыть. Иоганн тоже поучаствовал. Оказалось, что засов или ригель разбух от непрерывного суточного дождя и намертво застрял в проушинах. Пришлось брать колун и выбивать. И нет, не идет. Разбух так разбух. Били все по очереди, даже кисель поучаствовал. Взял в руки мужицкий инструмент вместо меча рыцарского. Уронил честь. Лишь через десяток минут смогли вытащить разбухший брус. Оказалось, что старый трухлявый стал и новый совсем недавно изготовили, но и делали в размер. Сухой нормально входил, а тут сами себя замуровали. Но ожидания и мат Ганса Шольца искупила полностью открывшаяся картина. На дороге стояла кавалерийская рота. Малости не хватало. Не хватало людей на лошадях. Коней было не менее 40, а вот всадники имелись всего только на каждом третьем. Остальных вели в поводу. Ну, хотя на двух жеребцах болтались уложенные поперек седла тушки. «Нужно срочно обоз организовать». Там в селе осталось под сотню комплектовых амуниций и оружия. Всех мы побили. Двое только ушли по дороге на озеро. Гордо восседал в седле вороного Дестрия командир арбалетчиков. Озеро? Озеро огромное. Оно, а вот черт его знает, входит ли оно в баронство. Ну, крестьяне там рыбу ловят, птицу бьют, бывает на берегах и косулю пристрелят из лука. Тогда, возможно, озеро и входит в баронские земли. Оно огромно. Иоганн всего раз был там с пацанами, но на вопрос, какова дрена, пацаны свистеть начали и глаза к небу закатывать. Хотел у управляющего спросить, чьи же там эти воловьи лужки. Озеро называлось Бабитес, и начиналось оно прямо за лесом по другую сторону дороги на Ригу, от замка 2 км на юг. Пацаны тогда сказали, что вдоль него на закат можно целый день идти. Озеро мелкое и наполовину заросло камышом и рогозом. Такими островками то тут, то там. А птичий гвал там такой стоит, что кричать все время приходится. Если хочешь, чтобы тебя услышали. Берега частично заболочены. У Иоганна тогда возникло пару идей по его использованию. Ежели, как говорили пацаны, там обитает карп, судак и щука, то можно попробовать коптить рыбу и возить на продажу в Ригу. А еще из камыша можно будет попробовать бумагу делать. Но это все потом, уж точно после войнушки этой и после совершеннолетия. «Давайте рассказывайте», — рыкнул барон, чтобы начавшийся во дворе замка гвалт пересилить. Событие 66. «Для меня в бою все равно идет на меня один человек или 100. Как так? Да ведь я всегда убегаю!» Рассказ старого зайца выглядел точно так, как дети в школе в младших классах про драку рассказывают. «А я ему бамс, а он мне хрясь, а у него-то в пузе стрела, а я ставлю ногу в стремя и бамс, взвел и стрелу на ложе». А тут этот бежит, который пленный, но я в него вжик, а он в лужу, бам, со стрела из ноги торчит. Дрогнула рука. Альтер, старик совсем, пора на покой. Садик с домом, фрау с пузом. Так я опять ногой в стремя и тяну, а тут из-за плетня тот с мечом. Ну этот, Семен в него копьем, а я взвел и в следующего. Хрясь, и в голове лишняя дырка». «Не совсем выходит старик, но домик не помешает с фрау пузатой». Рассказ интересный, особенно про фрау, но малосодержательный. Пришлось диктора сменить. Рассказывал на хреновом немецком сын Перуна Яков, главный снайпер у стрельцов. Из его рассказа, где бумс и хрясь было поменьше, выходило, что они, как и в прошлый раз, дошли до камышей и свернули в село, и там у крайнего дома бабыля Крауля наткнулись на засаду. Тут-то и оказалось, что 17 почти одновременно выпущенных стрел из любой засады способны сделать лежбище. Положили всех 7, те только пискнуть успели, а то бежали, мечами махали, мать чью-то на помощь звали. Слабаки, без помощи женщины сами ни на что не способны. «Может, Деву Марию, мать Христа?» — набожно перекрестился барон. «Ее! А только она завсегда за правду, за нас, за немцев и за русских. А зачем ей этим разбойникам грабить нас, пришедшим, помогать? Понятно, не помогла!» — опять влез в рассказ Ганс Шольц. Посмотрел, как барон крестится, и тоже перекрестился троекратно. А Новик Яков дальше продолжил. «Шум подняли эти засады, и к нам по дороге сразу 10 человек побегли. Тоже бегут и мечами махают. Вот тут дядька Ганс и отличился. 3 он один из своего арбалета положил. Лучники медленнее стреляли. А еще дядька Семен 3 копьями заколол и не добежал до нас ни один». Яков утер лоб. Вспотеть умудрился при такой холодрыге. Или это от дождя еще волосы мокрые, или рассказывать тяжело. Немецкий он тяжелый язык. Как только Кант справлялся. Стук копыт по дороге раздался, и сразу с 10 всадников на нас вылетел. А только стук-то далече слышен. Все приготовиться успели. 2 залпа, и ни один до нас не доскакал. А 2 отстали, что ли, выскочили на дорогу как раз к костру и заметили нас. Развернулись и на юг по своротке к озеру поскакали. Мы стреляли, но попали или нет-то неизвестно. Там темно, но там овраг у озера, протока старая. Если про нее не знать, то запросто можно на полном скаку упасть, и конь ноги переломает, да и самому не поздоровится». Помните, в том году Гуго этот из Риги там разбился насмерть, а ему говорили, не шляйся по темноте. «Бог с ним, с Гугой! Ты, парень, про Литвинов рассказывай, а не про Гуг!» Кисель в полном рыцарском доспехе, он в карауле был. «А что, костер мы загасили, а то еще сожгут село, сволочи. Загасили и дальше пошли, а только темно и ничего не видно. Тогда решили к дядьке Семену в дом идти. У него дом большой, все влезли. Там и сидели, грелись, пока, значит, светать не начало. Началось, просветлело. Мы пошли тройками по дворам Литвина выискивая. Наша тройка 4 нашла. Они в дому фрола были. Очаг топили, дым-то почти не видно. Он низом стелится, а запах учуяли. На запах и пошли. Но у них дозор. Увидели нас и тоже бегут, руками с мечами машут. Без доспехов были. Мы их быстро перебили». «И все?» Барон, видимо, ожидал рубки на мечах, кровь, хлещущую, как у Тарантины, фонтанами. А тут чего? Стрелы пустили, враги погибли. Где драйв? И все, обошли все дома, нет больше литвинов. Тогда стали оружие собирать и коней. Оружия много, они ведь своих убитых всех обобрали и все в дому у нас сложили. Нагадили там гады, будто до нужника ямы дойти нельзя. Дикие, а брони хорошие и кольчуги двойного плетения у многих. А луков нет, как они без луков воевать собирались? Я понял главное. Вдруг вылез вперед, молчавший все это время Отто Хольте. Нужно срочно отправить отряд с лучниками и нормальными воями к озеру на разведку.